Наихудшее из всего состояло для Сотникова в том, что это был его первый и его последний фронтовой бой, к которому комбат готовился в течение всей своей службы в армии. К сожалению, этот злосчастный бой еще раз засвидетельствовал тот непреложный, но нередко игнорируемый факт, что в усвоении опыта предыдущей войны не только сила, но и слабость армии. Наверное, характер каждой следующей войны слагается не столько из типических закономерностей предыдущей, сколько из незамеченных или игнорированных ее исключений и неожиданностей, что и формирует как ее победа, так и ее поражение. Жаль, что Сотников понял это слишком для себя поздно, когда уроки его короткой фронтовой науки были для него уже бесполезны, а вся его батарейная мощь превратилась в груду покореженного металла на булыжном шоссе под Слонимом. Все это представлялось теперь как страшный кошмарный сон. И хотя и потом на его долю выпало немало чудовищных испытаний, тот первый бой никогда не изгладится из его памяти. Четвертый день грохочущая колонна полка тащилась по лесным и проселочным дорогам на запад. Потом свернула на юг, но не проехала и десятка километров, как ее повернули на север. Трактора своим неумолчным ревом оглушали окрестность. От перегрева кипела вода в радиаторах, пот и пыль разъедали лица бойцов. С раннего утра до темноты над ними висела немецкая авиация, юнкерсы непрерывно осыпали колонну бомбами. Все на дороге было завалено песком и землей. Смрадно горели тягачи, уцелевшие безостановочно объезжали их, колонна не прекращала движения. Бойцы со станин беспорядочно палили вверх из винтовок, но пользы от такой стрельбы было мало. Они даже не могли заставить самолеты подняться выше, и те носились над дорогой, едва не сдевая верхушки посадок. Сотников сидел на головном в батарее-тракторе и как избавление, как с самого большого счастья жаждал команды съехать с этой проклятой дороги и развернуться. Уж он бы тогда встретил немцев. Он бы обрушил на их головы такое, что ему не снилось. Но не было даже команды остановиться. Полк все двигался и двигался, и каждые два часа над ним разгружались обнаглевшие юнкерсы и хейнкели, перед которыми вся эта огневая мощь была беззащитна. Так наступила последняя ночь их блужданий по западно-белорусским дорогам. Полк был уже далеко не тот, что в начале. Несколько расчетов погибло. В его батарее почти прямым попаданием бомбы развратило на дороге орудие. Правда, три еще оставались исправными, разве что с вмятинами на щитах, с изодранной гусматикой колес и множеством осколочных шрамов на стволах и станинах. У второго орудия потек пробитый накатник. Четверых погибших батарейцы везли в прицепе на снарядных ящиках, семерых раненых отправили в тыл. Впрочем, это были еще не самые большие потери, другим батареям досталось хуже. Полковая колонна сократилась едва не наполовину, несколько орудий осталось на дороге, поврежденные трактора не могли их тянуть, а запасных не было. Теперь почти всю ночь двигались на восток, и в этом был плохой признак. ПНШ, закуривший из его пачки, намекнул на окружение. Оно и в самом деле было похоже на то. Бойцы не спали все четверо суток. Некоторые, сидя на станинах, немного вздремнули под утро. Ночь была самой спокойной порой, если бы не эта неопределенность в обстановке, черной плахой, нависшей над полком. Перед рассветом сделали короткую остановку в какой-то деревне. Навстречу шли пехотинцы. Невдалеке видно было в ночи зажженные авиацией что-то горело, ярким, на полнеба пламенем, говорили станции. Никто им не объяснил ничего. Видно, командиры знали не больше бойцов, но людям как-то само собой передалось, что совсем близко немцы. Вскоре командир полка, майор Порохневич, повернул колонну на боковую, обсаженную вербами дорогу. Поехали куда-то на юг. Ночью было спокойнее без авиации, зато они были слепы и глухи. За ревом тракторов ничего невозможно было услышать, а в летней ночной темноте немного увидишь. Перед самым рассветом Сотников не выдержал и только задремал на сиденье, как громовой взрыв на обочине вырвал его из сна. Комбат обдало землей и горячей волной взрыва. Он тут же вскочил. Комсомолец сильно осел на правую гусеницу. И тут началось...